Глава 10. Переговоры. Я мысленно улыбнулся и пошел дальше по тропинке сада. «Стойте!» – настойчиво закричала Алиса и ринулась в мою сторону. Но я и не думал останавливаться. Тогда девушка обогнала меня, едва не споткнувшись на своих шпильках. «Что вы сказали?» – переспросила она. «Какая же вы глупышка!» – улыбнулся я. «Вам не меня надо догонять, а Влада. Он же маг души, понимаете?» «Маг души?» – выпучила глаза девушка и приоткрыла рот. «То есть вы с ним сколько гуляете? А так и не запомнили?» Внезапно на ее лице показалось озарение. И ничего не сказав, она убежала по тропинке. Я бы на месте Влада еще 100 раз подумал, нужна ли мне такая невеста. Но выбор остается за ним. Мне хотелось лишь напомнить Алисе, отчего она отказалась на самом деле, раз высокие рассуждения в ее голове не уходили дальше титулов. «Да мы тебе еще лучше невесту найдем», распылялся Ваня в попытках утешить друга. Но Влад лишь томно вздыхал. «Хватит, Вань. Где я и где Алиса? Таким, как она, не нужен парень без титула и состояния». Все же ответил попаданец. «Да какая разница? Ты маг с редчайшим даром. Да аристократки еще в очереди будут стоять». «Да как ты не понимаешь? Мне другие не нужны», выдохнул Влад. Ваня не успел ответить, как его друга окликнули. «Влад?» Попаданец обернулся и расплылся в улыбке. Графиня бежала к нему. Он хотел ринуться ей навстречу, но Ваня остановил. «Мало ли, что ей надо?» Девушка подбежала к Владу и, запыхавшись, произнесла. «Прости, я отказалась, не подумав». Лицо попаданца расплылось в улыбке. Однако Ваня оставался серьезен. «И что же изменилось за эти 10 минут, графиня?» – настороженно спросил он. «Да пусть горят огнем эти титулы. Я согласна, Влад. Даже если за это отец выгонит меня из дома». Алиса кинулась в объятия Влада, и он принял ее. А Ваня заметил, как по тропинке возвращается Сергей. Граф подмигнул парню, и тот все понял. Вечер я провел в своей комнате, читая все, что Морф успел скопировать из тайной библиотеки об аномалиях. А информации там было книг на 20 мелким шрифтом. И то так трактат выделял для меня самое важное. Уже начал зевать от скучных фактов, как затрезвонил мобилет. «Алло», — ответил я в трубку, не посмотрев на номер звонящего. «Акулин!» – раздался гневный крик. «Что ты сделал с аномалией?» «И вам здравствуйте, князь!» – спокойно ответил я. «Да ты хоть знаешь, что меня из-за аномалии сам император отчитал? Рассказывай, что там случилось!» «Сперва успокойтесь, выдохните, либо я перезвоню вам чуть позже». «Сам ты успокаивайся, сволочь неблагодарная!» Я отключился от разговора одним нажатием кнопки на артефакте. Поговорю с князем, когда успокоится. На эмоциях он все равно будет лишь обвинять, а не слушать. Жаль, что руну спокойствия через магическую связь не передать. Мышкин перезвонил через полчаса. «Алло?» Снова ответил я. «Здравствуйте, Сергей». «Так-то лучше. Теперь можно и о делах поговорить. Рад слышать вас в добром здравии, князь». «Давайте оставим любезности. Расскажите, что произошло в бункере». «Человек, которого вы назвали библиотекарем, хотя скорее он являлся опальным охранником, напал на меня с ножом». «И вы его ничем не провоцировали?» «Нет. Он слишком сильно хотел, чтобы мы с Морфом задержались, что противоречило вашим указаниям». «Вы готовы повторить это перед менталистом?» «Конечно. Когда подойти?» «Сообщу об этом позже. Но тогда куда делась сама аномалия? Насколько мне известно, когда подверженный антимагическому влиянию умирает, то вокруг него надолго остается аномальная зона. Интересный факт. У меня был выбор – ответить правду и привлечь к морфу интерес со стороны князя, либо соврать. Но тогда меня расколет первый же менталист. Иванна может стереть лишние воспоминания, но от ее магии останется явный след. «Сергей, я жду ответа», – поторопил Мышкин. «Магию вашего человека?» – питал мой трактат, – честно ответил я. Вы не шутите?» «Ни капли». «Да, он правду говорит», – воскликнул в поддержку Морф. «Это ваша книга говорила?» – спросил Мышкин. «Да, Морф любит вставлять слова, когда его не просят», – ответил я. «Спросите у вашей книги, может ли она вернуть эту магию?» «Пожалуйста», – процедил князь. Я задал этот вопрос Морфу, и он неохотно ответил. «Допустим, что могу, но зачем мне это надо?» «Вы слышали?» – спросил я у князя. «Да, Сергей. Вы одни в комнате?» «Поставить на громкую связь?» «Если вас не затруднит». Я нажал на кнопку сбоку мобилета, и голос Мышкина вылился из магического динамика. По мне, это было слишком громко, поэтому я наложил на комнату руны тишины. «Теперь можете говорить. Морф вас слышит», — огласил я. «Морф, ты забрал то, что тебе не принадлежит», — начал князь. «Исконный владелец уже мертв», — хмыкнул трактат. «А в законах Российской империи ничего не сказано про изъятие дара у умирающего. И вообще, может, мне этот дар нужнее?» «Позволь поинтересоваться, зачем?» «Не позволю». «Да, Морф был крайне прямолинеен. Когда от тебя осталась лишь кожа, сотканная в листы книги, терять уже нечего. Тем более, когда ты не раз пережил всех этих наглых князей». Мышкин не отвечал долгую минуту. «Еще бы, он явно не привык, чтобы кто-то отвечал ему подобным тоном. Аномалия должна быть восстановлена. Эту задачу передо мной поставил император», – проговорил Мышкин. «Ну, так это ваши проблемы», – буркнул Морф. «Мы можем договориться». «Разве что ваши маги вернут меня в человеческое тело», – рассмеялся трактат. Он сам понимал, что подобное переселение может организовать лишь маг души, ближайший из которых находился через комнату от нас. «Такими ресурсами мы не обладаем», – процедил Мышкин. «Но не стоит забывать, Сергей, что вы вторглись на объект Имперской службы безопасности». «По вашему разрешению, что подтвердит любой менталист», – парировал я. «Тогда жду ваших предложений, более адекватных». «Их нет. И вообще, я устал от этого разговора». «Подожди, Морф», — попросил я. «Думаю, мы можем попросить у князя то, что не сможем достать сами». «И что же?» — заинтересовался князь. «Тело для Морфа. Это должен быть живой мужчина, не старше 20. Живой и здоровый». «О, раз так?» – воодушевился трактат. «То хочу быть блондином с голубыми глазами. И чтобы в штанах большой... Ну, сами понимаете. А то я тут с библиотекаршей в академии подружился», – подмигнул мне Морф. «Ей же за 50!» – удивился я. «А я не первую 1000 лет живу», – ответил трактат. «Так что она для меня еще ребенок». Мышкин кашлянул и ответил. «Думаю, это можно устроить». «И еще не забывайте, что это должно быть тело мага», продолжил трактат. «Желательно мага смерти». А вот это малореалистично. У нас все маги смерти на учете стоят. Так возьмите того, кто не успел туда встать. Ладно, процедил князь. Но на это понадобится время. А аномалию мне надо к началу зимы восстановить. Хорошо. Блондин с голубыми глазами – необязательное условие. Сжалился трактат. А вот все остальное – обязательно. Особенно про большой. Да понял я, что ты не книга, а замаскированный дамский угодник. Усмехнулся князь. Мы можем восстановить аномалию завтра, пока у меня выходной. Предложил я. Но сами понимаете, нам потребуется ваша клятва и указание точных сроков. Год. Навряд ли за меньше управлюсь. Ну, тогда мы год будем восстанавливать аномалию, буркнул Морф. Так не пойдет, заявил Мышкин. Вы восстанавливаете аномалию до конца месяца, а до начала работ я приношу клятву, что книга получит новое тело в течение года. Нет, отрезал трактат. Морф, иначе мы сами будем искать тебе такое тело до моей старости. И заметь, я возьму любое подходящее, и тебе повезет, если это будет не целительский манекен. Усмехнулся я. Не надо манекен, вытаращил глаз Морф. Я согласен. Дар чокнутого старика в обмен на тело. Вот и славно, улыбнулся я. Тогда завтра в 8 утра жду вас на побережье озера, в ближайшей от бункера точке на берегу, заключил князь. Мы будем. Это была хорошая возможность наладить отношения с князем. Да и самому не придется тело для Морфа искать. Когда я отключил вызов, Морф томно выдохнул и произнес. «Опять поспать не дадут». «Ты же не спишь. Не надо мне тут заливать». «Ну ладно. Тогда опять не дадут чужим даром насладиться». Переиначил фразу трактат, на что я лишь усмехнулся. Утром в назначенное время я взял Морфа на руки и переместил нас обратно на Байкал. Мышкин ждал нас в назначенном месте. И что удивительно, он был без охраны, но на шее блестел мой амулет перемещения. Выходит, что все договоренности с нами он делает в обход императора. Впрочем, мне до этого нет никакого дела. Главное, что свое слово князь держит, а если Кречет узнает, то кара ляжет отнюдь не на меня. Как и договаривались, Мышкин принес клятву, которую принял его тотем. А затем стал ждать, пока мы вернемся. Вся операция по возвращению аномалии заняла 3 часа. Трактат просто вернул силу в труп старика, и мы уплыли. Мышкин позвонил своей службе безопасности, проверил, что аномалия вернулась, и на этом мы разошлись. Так что к обеду я уже вернулся в апартаменты. Вовремя. Маша как раз накрывала на стол. Я с удовольствием съел 2 порции борща с пампушками на первое и сочный стейк с картофельными дольками на второе. После пиршества мы с Марисой решили посетить клуб подводной охоты. Сегодня выслеживали 3-метровую хищную черепаху. «Она прямо под нами», – холодным тоном сказала девушка. «Тогда ныряем», – задорно ответил я, готовый прыгнуть с борта яхты в морскую пучину. «Стой!» – она схватила меня за руку. «Зачем нам ее убивать?» Я обернулся. Лицо девушки не выражало жалости, в отличие от ее слов. «Ты чего? Она же представляет прямую угрозу, как для морских обитателей, так и для людей». «Но она же живая и не виновата в том, что сотворил с ней магический фон». «То есть ты не прочь стать первой жертвой?» Я начинал злиться. А вот капитан учебной яхты делал вид, что не слышит нашего спора, хотя находился в 3 метрах. «Не прочь». Эти слова удивили меня. «Да ты с ума сошла!» Но ведь и я рыба. Ты не рыба. И черепаха – это рептилия. Да что вообще с тобой происходит? Я начинал подумывать о том, чтобы позвать Иванну. Она-то точно найдет поломку в голове моей русалки. Но яхта точно не подходит для такой работы. Ничего. Без эмоций ответила Мариса. Тогда ныряем. Нет, я не позволю тебе ее убить. Ребят, а может, ну эту черепаху? Громко спросил Макс, который руководил клубом подводной охоты. Я из другой команды могу на нее сходить. Нет. Хором ответили мы с девушкой. Однако посыл был совершенно разный. Я жаждал пролить в море кровь опасного монстра, а Мариса хотела спасти его, причем по непонятным причинам. Раньше ее охота не смущала. «Жди меня здесь», — со сталью в голосе указал я Марисе. На ее лице впервые за долгое время появились эмоции. В бездне глаз цвета моря читался вызов. Она скрестила руки на груди и спросила: «Будешь драться со своей женой за эту мерзкую черепаху?» «Нет, но если ты меня ослушаешься, то пожалеешь». Сказав это, я нырнул в воду. Глубина здесь была небольшой, метров 300. И у самого дна косяк рыб заглатывала большая монструозная черепаха. Да у нее была такая пасть, что она за два укуса разделалась бы с человеком. Я начал опускаться к монстру, и злость постепенно отступала. Мне бы хватило одного прикосновения, чтобы разделаться с черепахой. И вот нас уже разделяло не больше 2 метров. Тело ощутило, как вода вокруг становится плотнее, будто я оказался в другом море. Плыть стало тяжело. С каждым сантиметром вода все сильнее отталкивала меня, словно мы были разными полюсами магнита. Мне оставалось протянуть руку к этой черепахе, которая не замечала маленького человека, подплывающего сзади. Но вдруг она исчезла, словно ее и не было. А плотность воды стала прежней. Это что-то новое. Будто монстр забрел сюда поохотиться и в момент опасности быстренько свалил. Только вот портала не было, как и остаточной магии от него. Я всплыл на поверхность. Легкие раскрылись, заполнив пустоту в груди как моральную, так и физическую. Забрался на яхту. Мариса сидела на раскладном стуле и ехидно улыбалась. А глаза скрывали солнцезащитные очки. Ведь на этом нулевом уровне изнанки было вечное лето. «Что ты сделала?» Прямо спросил я у нее. «Ничего», – пожала плечами бывшая русалка. Однако я заметил, как на ее коже осталось еле уловимое свечение от рун. «Не лги мне», – потребовал я. «Я не лгу». «Мне это надоело», – сказал я и взял девушку за запястье. Амулет по-прежнему висел на моей шее. И в портальном камне осталось еще энергии на несколько перемещений. Поэтому уже через мгновение мы оказались в поместье Акулиных, прямо возле комнаты и ванны. «На яхте моя одежда осталась», – возмутилась супруга и надула губы. «Да за последний час я от нее увидел больше эмоций, чем за всю прошедшую неделю». «Потом заберешь», – ответил я и постучался в дверь. Иванна открыла сразу и вышла в коридор. «Могу войти? У меня срочное дело», спросил я, кивая на супругу. «Я не одна», без скромности призналась девушка, завязывая пояс от халата на животе. «Тогда пусть твой кавалер одевается или уходит». «Вот никакой личной жизни с этой работой. Подождите пару минут». Иванна вернулась в комнату, а уже через 2 минуты крикнула нам заходить. Я открыл дверь и увидел сухоносого Ивана, который застегивал на себе белую рубашку. «Ты как здесь оказался?» – с улыбкой спросил я. «Через портал», – ответил парень. «Удобно. Захотела встретиться? открыла перед парнем портал, усмехнулся я. «У нас все серьезно», – заверил меня Иван. «И я этому только рад. А сейчас не мог бы ты оставить нас?» Сухоносов вопросительно посмотрел на Иванну. Она фыркнула, но махнула рукой. Посреди комнаты открылся портал, где и скрылся Иван. А вот Иванна плюхнулась на кровать и обыденно спросила. «Ну и зачем пожаловали?» «С Марисой происходит что-то странное. Сможешь проверить?» «Что именно?» «У нее почти нет эмоций. А сегодня она спасла монстра изнанки, представляешь?» «Не надо отзываться обо мне, как о чокнутой», — попросила супруга. «Но все так и выглядит», — ухмыльнулась Иванна. «А ты сама что скажешь по этому поводу?» «Ничего», — нахмурилась бывшая русалка. Тогда Иванна встала и подошла к моей супруге, а Мариса попятилась. Но стоило первой схватить супругу за запястье, как она перестала убегать и застыла, точно каменное изваяние. Иванна наклонила к ней лицо, и лбы девушек соприкоснулись, а их глаза одновременно закрылись. Я с трепетом наблюдал. Они стояли в такой позе не меньше получаса. Двигались только зрачки, скрытые под закрытыми веками. К концу на коже Марисы зажглись руны, значение которых я не знал. Почти вся кожа моей супруги покрылась голубыми линиями, даже лицо. И стоило рунам коснуться лба, как Иванна отшатнулась, как от огня. «Вот же сучка!» – выругалась она. А Мариса открыла глаза и рассмеялась, поддерживая сияние рун. «Что стряслось?» – спросил я у Иванны. «Она выгнала меня из своего сознания». «Но как такое возможно?» – насторожился я. «Не знаю», – ответила девушка, растирая лоб. «Будто ее и правда по нему ударили. Ты смогла что-нибудь узнать?» «Да, и у меня крайне плохие новости». Стоило Иванне это сказать, как окно в ее комнате разбилось. Мариса бросила туда стоящую на столике вазу и через миг выпрыгнула через раму. «Твою ж акулу!» Выругался я, но не стал бежать за девушкой. С помощью рун мог найти ее в любой момент. Но интуиция подсказывала, что она бежала в море. «Рассказывай», – потребовал я у колдуньи.